«Стало быть, именно в этом смысл посланий, о которых вы говорили, сержант?» «Да, в этом, особенно если учесть, что каждый символ был оставлен на месте зверской расправы с людьми. Скорее всего, убийца внушил себе, что он призван не только доставить послание Господа, но и своими руками совершить месть». «Месть за что?» «Это мы узнаем, майор, только когда схватим убийцу и сможем его допросить». Янос подытожил слова Эйнсли. «Кажется, мы получили, наконец, отправную точку для расследования. Прекрасная работа, сержант». «Полностью согласен с такой оценкой», — важно добавил Сарано. Ньюболт снова взял ведение совещания на себя. «Ты знаешь о Библии больше, чем все мы вместе взятые, Малколм», — сказал он. «Расскажи, что еще нам предстоит разгадать в этом деле?» Прежде чем снова заговорить, Эйнсли ненадолго задумался. Ему нужно было сейчас соединить в краткой лекции свой опыт, знания, мысли, свое прошлое священника, путь к светской жизни, нынешнее мироощущение в роли сыщика из отдела по расследованию убийств. Крайне редко эти три его ипостаси сплетались в единое целое, как произошло сейчас. Он начал, стараясь говорить как можно проще. Первоначально откровение было написано по-гречески. Его называют апокалипсисом, потому что написано оно неким кодом, где использованы слова-символы, понятные только богословам. Поэтому многие воспринимают этот текст как дикую мешанину из видений, символов, аллегорий и пророчеств, причем совершенно бессвязную. Эйнсли помедлил и затем продолжал. «Неясность апокалипсиса раздражает даже ревностных христиан. К тому же тот факт, что цитатами из него можно подкрепить взаимоисключающие точки зрения, сделать аргументами в любом споре, объясняет, почему откровение всегда привлекало разного рода кликуш и фанатиков. В нем они находят готовые рецепты и оправдание любому злу. Поэтому для нас важно разобраться, как тот, кого мы ищем, пришел к идеям апокалипсиса и каким образом он приспособил его для своих целей. Получив ответы на эти вопросы, мы сумеем его вычислить». Лейтенант Ньюболт обвел собравшихся за столом взглядом. «Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Руку поднял Хулио Верона. Вероятно, чтобы компенсировать свой малый рост, криминалист сидел на стуле очень прямо, в несколько напряженной позе. Получив разрешение Ньюболда, он сказал: «Хорошо, что мы теперь более или менее знаем, кого ищем. Прими мои поздравления, Малколм. Но все же хочу напомнить, что даже если у вас появится подозреваемый, улик у нас почти нет. Их явно недостаточно, чтобы подкрепить обвинение в суде». При этом он искоса посмотрел на представителя прокуратуры Керзена Ноуза. «Мистер Верона прав», — живо отозвался тот. «А это означает, что необходимо вновь просмотреть каждую мелочь, подобранную на местах совершения преступления, убедиться, что ничего не укрылось от наших глаз. Убийца — явный психопат. Кто знает, может, в итоге изобличить его поможет именно какой-нибудь пустяк, на который мы до сих пор не обратили внимания. У нас есть частичный отпечаток ладони с места убийства Фростов», — напомнила Сильвия Олден. «Да, но, насколько мне известно, этого отпечатка недостаточно для полноценной идентификации», — заметил Ноулс. «По нему мы могли бы сравнить 6 признаков, а для констатации идентичности нужно 9. Лучше все 9. Стало быть, суд признает это лишь косвенной уликой, так, Сильвия? Так.